Глава третья. Кати. «Секс в клубе — это ужасно пошло», — шепчу, когда сильные мужские руки обхватывают за талию, припечатывая меня к стене. «У нас вся жизнь — сплошная пошлость. И что-то мне это напоминает». Задыхаюсь от его ладони, так смело оглаживающей внутреннюю часть бедра, задирающую узкую юбку. «Приятно знать, что ты помнишь». Словно издевается негодяй, укладывая ладонь между ног и надавливая, заставляя вскрикнуть от наслаждения. «Ты невероятная, Кати!» — рычит Гай, затыкая мой рот поцелуем, властным, требовательным и жадным. Так близко и так горячо, проталкивает язык, устраивая пляски, полностью ведя в этом огненном безумии, углубляя проникновение и вышибая последний воздух из легких, которые бьются в агонии. Я обхватываю сильную мужскую шею и пробегаю ладонью по небритым щекам, запускаю пальчики в его всегда идеально уложенную светлую шевелюру. Путая, взъерошивая и цепляясь ноготками, тяну, улавливая низкий грудной рык. «Детка!» Это звучит так пошло и мерзко, но отчего-то распаляет еще больше, до ноющей боли между ног. Одна рука Макса окончательно задирает юбку до талии, и, подхватывая мою ногу, он заставляет закинуть ее ему на бедра, отчего ощущение его желания давит все отчетливей. Мощная эрекция упирается в меня и уносит мысли далеко от невинных. Вторая рука уверенно обхватывает затылок, прижимая к себе еще сильней, хотя казалось куда уж ближе. Он прикусывает мою губу, выдыхая, давая двум безумцам легкую передышку. Пробегает языком по губам, смешивая наше горячее дыхание и учащая биение сердец тысячекратно, разгоняя кипящую от вожделения кровь по венам. Обостряя чувства в миллионы раз и натягивая нервы, как струны, которые вот-вот зазвучат грязной и такой крышесносной мелодией оргазма. Зачем это мне? Забыться и просто унестись на вершину блаженства, получив так нужную мне сейчас сексуальную разрядку. И пусть я для этого бессовестным образом использую своего знакомого, но так даже лучше. А вот зачем Гаю, когда у него целый клуб вожделеющих его дамочек, это вопрос, на который мне совершенно не хочется искать ответ сейчас, когда его руки везде. Блуждают, гладят, щупают и сминают. В волосах, путая и оттягивая короткие темные локоны, на попе, сжимая ягодицу и заставляя тереться об его молнию брюк, и на груди, расстегивая рубашку и стягивая мешающий доступу бюстгальтер. Это не тот секс, красивый, нежный и трепетный, когда два партнера, едва касаясь, зажигают огоньки по всему телу. Это близость, вышибающая все мысли из головы и заставляющая забыть, что вообще такое думать. Его губы жадно исследуют шею, целуя миллиметр за миллиметром, спускаясь к ключице и прихватывая зубами нежную кожу. И в тот момент, когда он, избавившись от последних преград, одним движением входит в меня, заполняя до предела, спина выгибается, а из груди рвется стон, который я не могу сдержать, закрывая глаза и теряясь в моменте. Наслаждение накрывает от его умелых движений внутри, от сильных толчков и рук, которые знают, где и в каком месте сжать или погладить. Мужские губы обхватывают возбужденный сосок и, прикусив зубами нежную плоть, оттягивают, наслаждаясь моими рваными выдохами и тихими стонами, больше похожими на мольбу. Вдоль позвоночника пробегают разряды тока, покалывая от удовольствия, когда движения мужчины становятся быстрее, он входит яростно и нетерпеливо, а его губы наконец-то возвращаются к моим губам. Это не поцелуй, это дыхание в один ритм, это полная потеря себя и абсолютное единение. «Давай, сладкая», — стонет мне в губы Макс. Я обхватываю ладошкой его за подбородок и открываю глаза, утыкаясь в мужской лоб, на котором выступила испарина от бешеных движений внутри. Хочу видеть его темный, почти черный взгляд, затянутый дымкой вожделения, и насладиться моментом, что это от меня его так ведет. Бабник, который не признает института семьи и меняет своих кукол чаще, чем перчатки, грубо стонет, просовывая язык мне в рот, и, мощно ударяясь в меня последний раз, уносит нас одновременно на пик блаженства. «Макс!» — выдыхаю, ощущая его пульсацию внутри и сладкие спазмы, пробегающие по телу, уносящие с собой последние силы из обмякших от крышесносного оргазма рук и ног. Заставляя мышцы натянуться до боли и тут же рассыпаться на миллиарды звезд от накрывающего нас наслаждения. «Кати!» — замирает Гай, выдыхая мне в шею, утыкаясь носом и крепче сжимая кольцо рук на моей талии. Все еще оставаясь внутри, и согревает теплом своего сильного тела. «Детка!» Откидываю голову назад, упираясь затылком в холодный бетон стены, и наблюдаю перед глазами пляску разноцветных кругов от слабости во всем теле. Выравниваю сбившееся дыхание и неосознанно сжимаю и разжимаю ладонь на мощной мужской груди, комкая светлый джемпер Гая. Он тяжело дышит, привалившись на меня и сильнее прижимая к стене, не давая мне упасть. Минута, две, три. Не знаю, сколько мы вот так стоим, обнявшись, но когда наваждение слетает, неловкость топит с головой. Это наша вторая близость, и, черт возьми, такого у меня не было еще ни с кем, даже с Ромкой, который... гад. На негнущихся ногах выбираюсь из сильных мужских объятий и отхожу, избегая смотреть в глаза хозяину кабинета. Обида и боль от предательства бывшего накрывают осознанием, что я снова поддалась на зов тела. Уже второй раз оказалась в объятиях бабника Гаевского, ведясь на эмоции и отключая мозг напрочь. Трясущимися руками поправляю сбившуюся юбку и возвращаю кружевной бюстгальтер на место, запахивая блузку. «Я отвезу тебя домой», — слышу за спиной и разворачиваюсь, улавливая в затемненном окне свой до ужаса растрёпанный вид. На голове гнездо, а лицо раскраснелось от тех безумств, которые мы тут устроили. «Я сама». «В таком состоянии?» Вижу в отражении, как уверенными движениями рук Гай поправляет свою кофту и застегивает ремень на брюках. Чёрт. Эта картина заставляет раскраснеться еще больше, от стыда. «Всё с моим состоянием в порядке, Гай». Говорю, а нога предатель подворачивается, и я, чуть пошатнувшись, едва не валюсь на своих высоченных каблуках. Положение спасает уже пришедший в изначальный вид самовлюбленного гада Гаевский, который подхватывает меня за локоть и придерживает, не давая свалиться. «Это ты нормальным состоянием называешь?» выдают мне с ехидной ухмылкой на губах. «Ты выпила. Я отвезу тебя домой. Приставать не буду, не переживай». «Свой лимит приставаний ты уже исчерпал». Бубню про себя, выдергивая руку из стального захвата. «Сбрось уже это свое лжеблагородство. Я вполне трезва и отдаю себе отчет в том, что сейчас произошло. Или ты всех своих подруг по домам развозишь?» «А в твоей отчетности я и не сомневался. И ты не вся Катерина». Расслабленная поза, ленивая улыбка и пристальный взгляд. «Сочетай несочетаемое». Руки в карманах брюк, и только слегка растрёпанная прическа выдает в его виде то, что случилось пару минут назад. Хотя, что я удивляюсь, для него это норма. «И за какие это заслуги я заслужила статус особенный?» Фыркаю, припоминая разговор трехгодовалой давности, борясь со стремительно разрастающейся внутри дырой. Черный такой и пожирающий со скоростью звука все хорошее, стремительно загоняя меня в депрессию. «Я прекрасно помню твои слова, Макс. Не нужно мне напоминать, и не переживай. В этот раз особого положения в своей голове я не рисовала». «Кати!» — рычит на меня мужчина, а я поднимаю на него полные непролившихся слез глаза, встречаясь с темно-синим цвета океана взглядом. Красив, зараза, чертовски красив. Точёные черты лица, идеальные линии скулы, выразительная мимика, густые брови и щетина, к которой хочется прикоснуться. Высокий. Даже стоя на 12-сантиметровых каблуках, Гай все равно выше меня. А его спортивная фигура с мощным разворотом плечи и накачанным торсом — о да, я видела эти кубики — заставляет ощущать себя рядом с ним дюймовочкой, маленькой и хрупкой. Вот и Ромка мой. Нет, Кати, уже не твой. «Скажи мне, почему вы всегда выбираете других, а?» Шиплю сквозь зубы, вымещая на конкретном представителе всю мою злобу на мужской пол в целом. «Что со мной не так? Почему эта скотина раз за разом разбивает мне сердце?» Улыбка слетает с мужского лица, а губы упрямо поджимаются. «Поехали, поговорим. Я не отпущу тебя одну, детка». Выдыхает Гай и тянет руки, пытаясь ухватить меня за запястье. «Не надо, Макс, и не называй меня деткой!» Уворачиваюсь от его руки. «Просто секс не обязывает тебя вести меня домой. Да и мы оба взрослые люди. Было-было, забыли и живем дальше». «Заноза!» Слышу за спиной, когда обхожу замершего перед дверью мужчину. Всегда ей была и ни черта не видела дальше своего носа. «Гори в аду, Гаевский!» Бросаю через плечо и, слегка пошатываясь, бреду к бару. Как только выхожу в общий зал, меня сметает лавина звуков. А кокон, в который загнала близость с Гаем, словно растворяется, обрушивая на голову ураган чувств. Боль, обиду, злость, гнев и неприятие, неверие, что я снова осталась одна. Молчаливые слезы катятся по щекам, а внутри просыпается пустота, которая заглушает все эмоции своей апатией. Но вот что странно и абсолютно точно, я не жалею о случившемся. Мне нужно было ощутить мужчину рядом, напитаться присутствием сильного пола и получить разрядку. Я получила. Гай не мальчик и сам с удовольствием пользуется девушками, так что никто из нас обид держать не будет. А уж мыслей на дальнейшее развитие чего-то так точно. «Сумочку ей верни и вызови такси». Всё-таки пошёл за мной следом директор клуба, в который я так опрометчиво завалилась. «Счёт за бар пришлёшь мне». «Не стоит». Оттираю ладошкой мокрые дорожки от слёз и поворачиваюсь к Максу. «Я могу и сама». «Ты уже и так меня унизила, как мужика, ниже некуда», — рычит Гай, от веселья которого и следа не осталось. «Так что прикуси свой острый язычок и сиди молча, жди машину», — кидает на меня недобрый прищур. «Посадишь её в такси и проконтролируешь, чтобы доехала», — кивает большой босс бармену и, получив утвердительный ответный кивок, бросает. «Я уехал». «А с тобой мы ещё поговорим», — исчезая с моего поля зрения. «Чёрта с два я буду с тобой разговаривать. Налей-ка мне виски, Лёш». Усаживаю пятую точку на высокий стул. «Но, Екатерина Алексеевна, Максим Александрович сказал не наливать вам больше». «Ты видишь здесь где-то Максима Александровича?» Выгибаю бровь, отчего парнишка совсем бледнеет. По возрасту, наверное, чуть младше меня, лет 24-5, но щупловат, и их большой начальник Гаевский задавил всех работающих пацанов своей аурой альфа-самца. «Нет». «Вот и отлично. Во все тяжкие, так до конца».